неправильно, но ни за что в этом не признается. «Вы подвергаете себя опасности», — повторила она. «В дни войны от нее никуда не деться тем, кто воюет», — неохотно проговорил он. «Она подстерегает везде». «Но когда же окончится эта война?» У Фиби было ощущение, что война длится вечно, и если не касается ее непосредственно, не приходит прямо в дом, то, во всяком случае, значительно ограничило число поездок, встреч и других развлечений. Деревни пустеют, то и дело слышишь о том, что кого-то убили, и вообще все разговоры так или иначе крутятся вокруг войны. И только ее собственный мирок, где она сама, со своими стихами, и Оливия, с ее книгами, свободна от постоянных мыслей и разговоров о войне. Но это пока. А что будет дальше? Кто знает? «Ты спрашиваешь, когда окончится?» — проговорил Кейта. «Этого не знает никто. Да и после окончания сколько еще времени уйдет на то, чтобы заживить все раны?» «Король не выиграет войну!» «Нет, Фиби», — ответил Кейта уверенно и, помолчав, добавил, «но и парламент не добьется полной победы». Фиби нахмурилась. «Я не понимаю». «Это будет пиррова победа в лучшем случае», — сказал ей муж со вздохом. Она все-таки не уловила сути, но решила не продолжать разговор, так как увидела, что он недовольно поморщился. Кинувшись к камину, Фиби схватила кочергу и начала старательно, но неумело ворошить поленья. «Осторожно!» — с легкой насмешкой предупредил Кейта. «Не прожги свое прекрасное платье стоимостью в 10 гиней!» «Но ведь оно правда красивое, признайтесь!» Отставив кочергу, Фиби выпрямилась и посмотрела ему прямо в глаза. Он улыбнулся. «Да, красивая, только слишком мятая». «Ой!» — она оглядела платье. «И впрямь. Это потому, что я полдня сидела, положив ногу на ногу». Он улыбнулся еще шире. «Ну что за ребенок в самом деле? И эти наивные голубые глаза. Действительно очень красивые, ничего не скажешь». «Могу я поинтересоваться, зачем ты сидела столько времени в такой позе?» «Писала пьесу для летнего праздника». Кейта по-прежнему смотрел на нее поверх края кружки с хересом, которую держал у рта. «И каков же сюжет твоего сочинения?» Фиби зарделась еще больше. Он смеется над ней или правда интересуется ее любимым занятием. «Оно...» «О королеве Елизавете», — осторожно сказала она. «Ого, это большая тема, ты честолюбива». «Может быть», — серьезно согласилась Фиби, не сводя с него глаз. «И я очень хочу, чтобы вы согласились принять участие в этом представлении». Он рассмеялся. «Если у меня будет время, милая». Она опустила глаза. «У вас его не будет, милорд. Пойду-ка я позову Оливию к обеду». Часы на каминной доске пробили 9. Фиби приостановила беспрерывное окружение по комнате. «Когда же он придет? Разве ему не хочется отдохнуть после такого дня? Дорога через заснеженный лес, схватка с королевскими солдатами». С того времени, как они окончили еду, прошла целая вечность. Служанка уже убрала из постели водяную грелку, сняла покрывало, притушила свечи, оставив лишь одну на камине. Все готово к ночи, нет только хозяина. Наверное, в пятый раз она передвинула кресло, стоящее возле камина, одернула бархатные синие шторы на окнах. За ними она и спрячется, и Кейта не увидит ее, когда войдет. Фиби снова подошла к постели, проверила, чтобы полог был плотно затянут.